Стоя у окна, Лиланд рассеянно смотрел, как оживает Виа Аурелия. Вчера Нил сказал ему, что решил немедленно вернуться во Францию. Найдя послание, он исполнил посмертную волю отца Андрея. Только подумай, Рэмби, этот клочок пустыни между Галилеей и Красным морем — место зарождения трех монотеистических религий планеты. Это там Моисею явилось видение неопалимой купины, там же свершилось преображение Иисуса, Мухаммед родился и жил тоже там. Ну, а я найду свою пустыню на берегу Луары. Для Лиланда отъезд Нила вдруг безжалостно осветил всю пустоту его существования. Он знал, что ему никогда не взойти на такую ступень духовного опыта, какой достиг его друг, и Иисус не наполнит собой его безотрадную жизнь, да и музыка тоже. Он играет, чтобы быть услышанным, чтобы разделить свои музыкальные переживания с другими. Он очень часто играл для Ансельма, а тот сидел рядом и переворачивал нотные страницы. В такие моменты между ними возникало удивительное чувство. Когда прекрасная голова виолончелиста склонялась над клавиатурой, по которой пробегали пальцы Рэмберта. Ансельм потерян для него навсегда. И у Кацингера есть средства, чтобы погрузить их обоих в пучину страданий. Жизнь рухнула. Он повторил по-английски и вздрогнул. В дверь постучались. Нил. Но это был не Нил, а Лев Бариона. Удивленный его неожиданным появлением, Лиланд собрался задать гостю вопрос, но израильтянин приложил палец к губам и прошептал: «На крыше есть терраса?» Таковая имелась, как и в большинстве римских домов, и там никого не было. Лев потащил Лиланда к тому ее краю, что был максимально удален от улицы. «С тех пор, как Нил в Риме, твоя квартира на прослушке. Я только что узнал об этом. Все, о чем вы говорили, записывалось до мелочей и немедленно передавалось монсеньору Кальфу и другим, еще более опасным лицам. Но молчи и слушай. Времени у нас мало. Сами того не зная, вы с Нилом ввязались в большую игру. Игру, о которой ты не имеешь ни малейшего понятия. Ровным счетом ничего в ней не смыслишь, и тем лучше для тебя. Этот бой — занятие для профессионалов. Вы как мальчики в коротких штанишках. Вместо того, чтобы резвиться на своей детской площадке, пробрались на взрослую территорию, где не в шарики играют, а крайне жестко меряются силой, и ставка здесь всегда одна — власть или ее материальное выражение — деньги. Извини, что перебиваю, так ты все еще в игре? Ты же знаешь, я слишком долго работал на Моссад. Из такой игры никогда не уходят, Рэмби, даже если очень хотят. Больше я тебе ничего не скажу, но вы с Нилом в большой опасности. Предупреждая тебя об этом, я действую против своей команды, но ты мой друг. А Нил — славный малый. Он нашел то, что искал. Теперь пусть игра продолжается без вас. Если хотите жить, вам надо исчезнуть. И быстро, очень быстро. Лиланда замутила, как боксера в состоянии гроги. Исчезнуть? Ну как? Вы оба монахи. Спрячьтесь в ваших монастырях. Убийца идет за вами по пятам, и он профессионал. Уезжайте сегодня же. Ты думаешь, он нас убьет? Не думаю, а уверен. И он не будет медлить. Вы у него в руках. Послушайте меня, я тебя прошу, сегодня же садитесь в поезд, автомобиль, самолет, неважно. Вы должны исчезнуть. Предупреди Нила. Он с силой сжал Лиланда в объятиях. Я рискую. Решившись прийти сюда, в большой игре не любят тех, кто не соблюдает правил. А я хотел бы еще пожить, успеть дать много концертов. Шалом, друг. Через 5 лет, 10 лет, когда-нибудь мы еще встретимся. Ни одна партия не продолжается вечно. Еще секунда, и он исчез, оставив Лиланда на террасе совершенно потерянного. Глава 83. Утром Мактар позволил себе понежиться в постели. Впервые у него не было нужды с рассвета занимать свой пост, надевать наушники, подслушивать все, что происходило в квартире наверху. Поэтому он не видел Лиланда, когда тот стремительно вышел из здания на Виа Аурелия, на миг остановился, колеблясь, и направился к остановке автобуса, идущего на Виа Салария. Американец, выглядевший крайне взволнованным, остановил первую же попавшуюся машину и укатил. Отец Нил отодвинул листок бумаги, лежавший перед ним на столе. Не доверяя своей памяти, он только что записал послание 13-го апостола, которое запомнил без труда.